Второе. Раздельно последовательное поглаживание выполняют ладонями обеих рук, при этом одна ладонь движется за другой. Прием можно производить с различной силой давления на спине, предплечье, плече, бедре, голени и передней поверхности грудной клетки. Третье. Поглаживание с отягощением. Глубокий прием, применяемый только на крупных мышечных группах – спине, голени, ягодицах. При его выполнении одну руку кладут на другую для отягощения и увеличения глубины воздействия. Скорость движения рук массажиста должна быть медленной. Граблеобразное поглаживание. Его выполняют подушечками выпрямленных и широко расставленных пальцев, причем кисть движется под углом 45 градусов к массируемой поверхности. Прием можно делать передним ходом, когда руки массажиста движутся от себя, или задним, когда они движутся на себя. При переднем ходе прием более жесткий, при заднем более мягкий. Этот прием применяют редко, чтобы обойти мелкие царапины, родинки, папилломы, варикозные узлы. Его можно выполнять на волосистой части головы, спине, груди, нижних конечностях. Глажение выполняют тыльной поверхностью фаланг четырех пальцев, при этом пальцы выпрямлены, а кисть находится под прямым углом к ним. Прием выполняют одной или обеими руками на спине, пояснично-крестцовой области, ягодицах, бедрах и груди. Гребнеобразное поглаживание – это очень глубокий прием. При его применении обязательно нужно пользоваться тальком. Прием выполняют дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак. Можно выполнять одной или обеими руками на спине, ягодицах, бедрах и задней поверхности голени. Руки массажиста должны двигаться медленно и только по направлению мышечных волокон. Обхватывающее поглаживание – щипцеобразное поглаживание выполняют подушечками большого и указательного пальцев, которые обхватывают мышечный валик и скользят вдоль него. Можно делать одной или обеими руками на валике трапециевидной мышцы, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, нижнем крае большой грудной мышцы, дельтовидной мышцы, головках двуглавой и трехглавой мышц плеча, плечелучевой и портняжной мышцах, головках четырехглавой мышцы бедра, мышцах задней группы бедра, полуперепончатой, полусухожильной, двуглавой, на брюшках икроножных мышц, ахилловом сухожилии и пальцах рук и ног. Крестообразное поглаживание выполняют ладонями обеих рук, при этом кисти обхватывают верхнюю и нижнюю конечности так, что пальцы накладываются друг на друга, слегка перекрещиваясь. Прием глубокого поглаживания применяется только на конечностях.